Тетка там у меня недалеко, в поселке. Известие имел, померла еще в конце прошлого года. А поехать за наследством никак не мог. При теперешнем случае я смекаю, деньков 5 выкроется, в поселок смотаюсь и вернусь. А время сейчас какое? Тревожное? Так хотел попросить, какое не есть для себя вооружение. Может, там паршивенький наган или винтовочку, был бы премного благодарен. Если тетка была доброй, нужно поехать. Полегчевшим голосом произнес Лисовский. На его злом лице мелькнуло подобие улыбки. Беречь родственные отношения — свойство чисто человеческое. Лисовский отошел к столу под иллюминатором, оторвав взгляд от Захарова, будто выпуская его из крепко державших рук. Вздохнул, несколько секунд в каюте было тихо. Видно, Лисовский думает о чем-то своем. «Помощь окажете», — заторопился Захаров, почувствовав настрой хозяина каюты и стремясь удержать его в этом настрое. «Так я со всей нашей благодарностью. И колбаски, или самогончика. Можно будет и деньгами. Тетка богатенькая была». Шагнув к Захарову, Лисовский гирями опустил ему на плечи руки. Захаров крякнул под ними, но усидел, не пошатнулся. А заговорил Лисовский легко и мягко. «Спасибо, спасибо. Так ты не шантропы, которая грабит честных людей? Я всегда чувствовал в тебе основательность. Помнишь, тогда в комендатуре некоторые были против, чтобы тебя отпускать. Им было нужно разобраться. В городе какие-то подпольщики. Я заверил, нет, этот кочегар честный человек. Забрал тебя. Рад, что не ошибся. Хорошо, что пришел ко мне. И впредь рассчитывай на меня». «Премного благодарен», — обрадовался Захаров. «Недельку простоим в Мурманске. Пока выгрузка туда-сюда, я не успею». Лицо Лисовского придвинулось чуть не вплотную. Захарову видны глаза в красных прожилках, на виске пульсирующая синенькая пиявочка-жилка. «Иван Эрнестович отпустит?» Спрашивал его. «Мне замолвить словечко?» Голос Лисовского журчал, наполненный доброй заботой, а пальцы железно держали за плечи. Взгляд напряжен, что-то ищет. Будто перед Захаровым два Лисовских, два разных человека. Один говорит, а другой смотрит. «В том-то и дело», чувствуя, что Лисовский ведет какую-то свою игру, Захаров прет прежним курсом. «В том-то и дело. Они говорят, никаких увольнений, не смей мечтать, сразу идем дальше». Руки Лисовского на плечах дрогнули, и он тут же их снял, испугавшись, что этим выдал себя. «С Иваном Эрнестовичем договоримся. Надеюсь его уговорить. Премного буду благодарен. Чего уж». Небрежно взмахнул рукой, поморщился Лисовский. «Можешь на меня всегда рассчитывать. А что там говорят?» Спросил небрежно, так, между прочим, занявшись папироской. «Где говорят? Почему?» Не понял Захаров. Пальцы Лисовского, разминавшие папиросу, остановились. Он медленно поднял взгляд, тяжелый, как пароходные кнехты. «В команде. О нашем рейсе. О жизни». Захаров задумался, наморщил лоб, изображая свое старание что-то вспомнить. Пожал плечами. «Про власть ничего. Больше про выпивку, про домашние дела. Жен, детишек». Перед самым носом Захарова Лисовский поводил пальцем с оттопыренным ногтем. «Ну-ну-ну, нехорошо».